Три города, поправил я, Алексей Дмитриевич, при проходе защиты будут потери, если вы по-прежнему не согласны отправить вперед монстров. Нет, я отправлю тех, кто умереть не сможет. Интересно придумано, не выказал он ни капли удивления, словно меньшего от меня не ожидал. Созывайте военный совет, нужно обсудить тактику и все подготовить до завтрашнего вечера. Есть. Он вытянулся в струнку и отправился выполнять. А я наблюдал, как новобранцы закончили выполнять упражнения и теперь обескураженно смотрели по сторонам. «Свободны!» — крикнул я им, а то за более важными делами Смирнов сюда вернется минимум через часа три. Парни поблагодарили меня и отправились в казарму. Военный совет был скучным. Я предоставил свою стратегию, мы ее обсудили, все согласились, и на этом как бы все. Новых идей ни у кого не было, и уже следующим вечером ворота городского КПП открылись, и сперва выступили военные. Тысячи вооруженных людей пошли вперед по уже расчищенной от монстров земле. За этот месяц моя стая хорошо потрудилась, и теперь здесь куда большую опасность представляли дикие звери, но и те боялись нас куда больше, чем мы их. Стая зубастика уже ждала войска у разрушенной стены, но без моего приказа дальше не ступала. Сам полк состоял из нескольких батальонов. Впереди шли видящие маги, потом маги остальных профилей, и в конце люди без дара, которых было около половины от общего состава, но все с магическим оружием. По принципу, самые сильные впереди, а слабые на поддержке. Ох, чувствую, что это будет нечто грандиозное. Теперь, когда мы собрали достаточно сил, больше нет смысла откладывать. Зубастик уже ждал меня у стены прямо возле открытых ворот. Он наклонился, и я забрался на его спину в новое огнеупорное седло. У нас обоих захватывало дух от предстоящей схватки. Это не бумажками ворочить целыми днями. Вот для чего на самом деле я стал императором. Чтобы защищать империю, мы взлетели в свете закатного солнца. Зубастик летел низко, и я прекрасно видел автомобили с военными, как и тех, кто позади шел пешком. Потом, монстры, что выстроились плотной стеной. Я перемахнул через границу, и через мгновение в меня выпустили ракету, магическую. Благо, что она оказалась не самонаводящейся, и зубастик резко увернулся, как от этой, так и от последующих. А теперь предстояло самое главное, расчистить местность от мин и прочих ловушек. Я скинул вниз распутанные нити своего браслета, и они разнеслись по ветру, а за ними скидывал предметы привязки других призраков, распределил их по огромной приграничной площади, чтобы мертвым не мешало ограничение в расстоянии от предмета. Внизу один за другим начали раздаваться многочисленные взрывы, столь громкие, что от них закладывало в ушах. Я уже собрался возвращаться, но, уклонившись от очередной ракеты, зубастик развернулся к городу. А это еще что за херня? Я с широко распахнутыми глазами смотрел, как из центра вражеского города льется огромный столб света. Он уходил прямо в небо, а затем оттуда вылетела громадная птица, состоящая чисто из магии света. Нет, какая к черту птица, да это настоящий дракон, в разы больше нынешнего размера зубастика. Это что-то новенькое, но прямо сейчас этот магический монстр двигался на меня. Вперед, громко скомандовал я, и зубастик полетел твари навстречу. Глава 16. Сотканный из чистого света дракон рос на моих глазах, и когда до нашей встречи оставалось всего метров 100, он был уже раза в три больше зубастика, а мой регат не мог увеличиваться, пока я сидел на его спине. «Огонь!» — прокричал я. Питомец распахнул пасть, и в магическое существо полился синий огонь, но он не сработал. Дракон продолжал двигаться на нас. «Вниз!» — крикнул я, и зубастик резко подлетел под тварь. Мы пролетели под самым его брюхом. От дракона исходило не просто тепло, характерное для магии видящих, а самый настоящий жар. Концентрация магии была колоссальная. Мы отлетели чуть дальше, и мой регат резко развернулся. Черт, смотрящая прямо на нас тварь раскрыла пасть. У меня были считанные мгновения, чтобы принять правильное решение. Ведь от такого залпа мы уже не увернемся и не улетим. Но это была все та же магия видящих, с которой я прекрасно справлялся до этого. По венам разлился адреналин. Сейчас я либо смотрю в лицо своей смерти, либо это будет одна из величайших побед. Зубастик воспарил, и я окружил нас гибким куполом, а монстр изрыгнул из своего нутра чистый свет, и ночью вмиг стало ясно, как днем. Я поднял руки, чтобы лучше контролировать купол, за которым уже была лишь белизна, выдохнул, и почувствовал, как адреналин забирает весь страх, как тяжесть в груди сменяется легкостью и азартом. «Тебе меня не убить», – прорычал я и открыл все магические каналы в своем теле. Невероятное количество маны полилось в меня прямиком через купол. Это выглядело так, словно мы с Зубастиком находимся внутри шара, а от его поверхности прямо в меня уходит несколько лучей. И так до тех пор, пока за куполом вновь не воцарилась ночь. Магия переполнила мое тело, а зависшая напротив нас тварь собралась ко второму залпу. «Ну уж нет», – усмехнувшись, одним взмахом руки я убрал купол, а вторая рука тем временем вывела одно из самых простейших плетений. Как уничтожить то, что целиком состоит из магии? Все просто. Развеять ее, и плетение, развеивающее ману любого заклинания, отправилось прямиком к состоящей из света твари. Тут было самое главное вложить нужное количество маны, чтобы она перекрыла заклинание противника. А сейчас по сути мой враг сам был заклинанием, и я отправил вместе со своей атакой все то, что впитал от удара монстра. Тонкие нити вмиг уплотнились и обратились волной света, что с немыслимой скоростью отправилось к монстру. Столкновение. Вспышка. Ай, как же ярко. Мне пришлось развернуть Зубастика, чтобы не ослепнуть. В очередной раз подумал, насколько же слабое человеческое тело. Хотя расставаться с ним, как это сделал Градимир, я не готов. Дракон исчез, но на земле продолжали полыхать взрывы. Призраки работали на славу, а лучших кандидатов для такой работы и не придумаешь. Месяц назад у меня была лишь стая регатов, с ней города не захватишь. Но сейчас у границы постепенно собиралась моя армия. Монстры пойдут впереди, стоит призракам дать команду. Так, человеческие потери будут минимальны, даже если на пути останется парочка мин. Я же направился к столбу света, что пылал посреди города китайцев. Внизу сияли огни, это вражеские войска устремились к границам, хм, а это хорошая возможность, к земле, скомандовал я, и регат опустился. Внизу были деревья, и приземлиться мы не могли, зато легко могли уменьшить армию врага, что бы они ни делали, бросали заклинания, не стреляли из магического оружия, нас это не останавливало. «Уничтожить!» – прокричал я, и Зубастик раскрыл пасть, выпуская к земле столпы синего пламени. Внизу раздались крики боли. Во вражеских рядах воцарилась настоящая паника. Ха, вот такими они дойдут к основному сражению с моими людьми. А то смотрю, уже в сторону границ торпеды пускают. Пламя питомца задело несколько сотен человек, но я не следил, сколько из них выжили. Мы долетели до города, который казался опустошенным, а столб света рос прямо из центра площади и уходил высоко в небо. Я заметил внутри движение. Неужели еще один дракон? Нет, такого счастья мне не надо, особенно когда начнется битва, поскольку от наших схваток с драконами могут пострадать и другие люди. Но я прекрасно понимал, что это подарок Градимира, да такой, чтобы я наверняка с ним не справился. Зубастик приземлился рядом с площадью на открытом пространстве опустевшего города, и я подошел ближе к столбу света диаметром не меньше сотни метров. Словно китайцы понимали, что придется отдать этот город. Или же, у меня в голове что-то перещелкнуло. Это ловушка. Я развернулся к Зубастику, но запрыгнуть на его спину не успел. Столб света начал расширяться. Там было столько магии, что это невозможно было впитать. Спину резко обожгло. Я мигом вывел вокруг себя барьер, но было уже поздно. Магия от вспышки света его мигом развеяла. И я всем телом ощутил, какое громадное количество маны заложено в этом заклинании. Кажется, мои ноги оторвало от земли. Уходи. Успел я отправить ментальный приказ Зубастику. Для этого пришлось приложить всю силу воли. Но сам уже сдвинуться с места не мог. Если бы он потянулся ко мне, то точно бы не спасся. Тело охватило резкая боль, словно меня заживо сжигали. Я раскрыл рот, но не смог издать ни звука, а перед глазами сплошная белизна и ничего больше. Нет, я не могу умереть, не сегодня. Секунда, две, пять. Всю имеющуюся магию я отправил к стенкам кожи, укрепляя ее, как учил меня целитель из лагеря. Это была тонкая работа на уровне частиц, но сейчас мне приходилось делать это мгновенно. Но я уже не успел узнать, получилось ли. На смену свету пришла чистая тьма. Очнулся я, лежа уже в своей кровати, в Красноармейске. Но чувствовал себя так, словно просто проснулся. Словно все произошедшее было лишь сном. Приподнялся и обнаружил спящую на диване Диану. За окном был день. Видимо, она долго сидела со мной и уснула. Я не стал ее будить. Поднявшись, направился в душ. Удивительно, но на мне не было ни единого следа битвы. даже грязи, но выйти не успел, только отключил воду, как душевая кабина открылась, и я увидел ошарашенное лицо Дианы. Очнулся. Все, что сказала она, да, а не должен был, я слегка улыбнулся ей, ты месяц в коме провалялся. Улыбка резко спала с моего лица. Что произошло? Спросил я, и Диана протянула мне белое полотенце, тот столб света, он испепелил город, тебя нашли в обломках, все тело было в ожогах, значит, я не до конца смог укрепить свое тело, но сейчас ничего нет, сказал я, рассматривая собственную руку, это целитель постарался, никто не понимает, как ты вообще выжил после такого, понимаешь же, целый город, дело в магии, она на многое способна, ответил я, хотя сам был удивлен, что получилось. Выходит, состоящий из света дракон должен был лишь приманить к столбу света, а то, что это была ловушка, я понял лишь в последний момент. Стоп, где Зубастик? Нервно спросил я, успел ли он выбраться, от этой мысли я перестал дышать, всего на миг, пока не услышал ответ. В городском пруду, морозилку сюда мы привезти не смогли, там же, к слову, и остальные регаты, но не все поместились в пруд, магам воды пришлось конкретно его расширить. Получилось целое озеро. Хорошо, выдохнул я. Какие потери? Минимальные. Но сотню регатов ты потерял. Не буду врать, что мне их жаль. Они были хороши лишь, как оружие. А до приручения они также убивали людей. Диана кивнула и продолжила. Зубастик и помог тебя найти. Он прилетел к Нелле, и она поняла, чего он хочет. Тебя нашли уже утром после происшествия, но решили это не афишировать. Для всей империи ты просто находишься в части и отказываешься от любых комментариев. Кто решил? Смирнов предложил, а я поддержала. Я кивнул. А что со сражением? По твоей стратегии захватили 3 города, не считая того уничтоженного. Но китайцы не пошли на переговоры. Они штурмуют пограничные стены со всех сторон, а ублюдок Градимир им помогает, ненавистно ответила она. Пока получается их сдерживать, но это ненадолго. По сути, единственное, что мы сделали, это действовали по твоему плану, и ждали, пока ты очнешься. А если бы не очнулся, Диана застыла, глядя мне прямо в глаза. Одной этой фразой я до жути напугал ее, заставил вспомнить все ее страхи на протяжении этого месяца. Но мне нужен был ее ответ. Тогда я не знаю, что тогда. Мы этого не обсуждали, ты не указывал преемника. Сейчас же это исправлю. Не надо. Диана схватила меня за руку. Ты не поняла, я улыбнулся девушке и прижал ее к себе, впился в ее губы, и она расслабилась. На Диане было легкое платье, которое я с легкостью расстегнул, и оно бесшумно упало на пол. Я подхватил девушку на руки и отнес в спальню. Там мы провели несколько часов, и только потом я вышел из комнаты и отправился на поиски Смирнова, попутно ловя на себе удивленные взгляды всех встречающих. Оказалось, что прямо сейчас идет военный совет. Я зашел в кабинет и присел на свое место во главе стола, которое пустовало. Все резко замолкли, но через пару минут Смирнов холодным тоном спросил: «Ваше императорское величество, позвольте поинтересоваться о вашем здоровье, все прекрасно, лекарь хорошо постарался, выпишите ему за это достойную премию. Алексей Дмитриевич, как бы вам сказать, говорите прямо», — четко велел я. «Мы не стали говорить вашей супруге, чтобы не расстраивать ее, она и без того переживала, говорите, и ничего не утаивайте. Когда вас нашли, все ваше тело было в ожогах», отряд сразу доложил и вызвал лекаря, мастер сразу прибыл на место. «Вы же знаете особенность всех целителей?» «Нет», признался я, а в груди вмиг стало тяжело. Я подумал о самом худшем, никогда не хотел, чтобы ради меня люди жертвовали собой. Каждый целитель может вылечить смертельно раненого, если его душа еще не покинула тело. Какова плата? Было сложно сохранять спокойствие в голосе. Очень сложно. Этот человек постоянно помогал мне во время пребывания в части, и меньшее чего я хотел, чтобы он пострадал, спасая меня. И пусть я император, а он простой целитель. Человечность никто не отменял. Слышал бы я себе в прошлой жизни. Никогда не поверил. Я же сам убийца. Магический источник. Он отдал его тогда, чтобы вы выжили. Больше Валентин Егорович у нас в части не работает. От души отлегло. Это не самое страшное, что могло случиться. Пригласите его, хочу лично поблагодарить, велел я. Сейчас же отправлю за ним, кивнул Смирнов и на 5 минут покинул кабинет ради такого срочного дела. Дальше мы перешли к обсуждению военной стратегии. Китайцы установили у наших границ ракетные системы и постоянно стреляли в нашу сторону. Мы сделали то же самое. Системы ПВО здесь не существовало, ракеты останавливали маги-воздушники. В один такой отряд и попала Маша. С ее силами она сама заменит любую систему ПВО. Алексей Дмитриевич, прежде чем мы составим конечную стратегию на ближайшее время, у военного совета есть к вам одна просьба, сказал Смирнов. Чтобы я больше не принимал участие в военных действиях, да, понимаете, ваши планы, хороши, но оставьте их для исполнителей, на какое-то время это возможно. Простите, пока не встречу Градимира, его не прикончит ни одна армия, а для этого нужно стать сильнее, чтобы произошедшего больше не повторилось. Здесь мне не смогли возразить, пока что мы удерживали 4 города с китайской стороны, но дальше продвинуться мешала огромная стена света, которую воздвиг лично Градимир, и мы не могли достоверно увидеть, что творится за ней. Даже на спутниках изображение с этой области расплывалось. Сперва мне захотелось полететь туда и лично разрушить эту стену, но это желание быстро улетучилось. Произошедшее заставило меня стать более осторожным, наконец, начать дорожить собственной жизнью, что ли, и не бросаться в каждую битву, как бы она ни будоражила кровь. Также должен вас предупредить, что со стороны Китайской империи немало перебежчиков, просящих помощи. Те, у кого отняли дар, сообщил один из командиров, седой мужчина со шрамом на щеке. И где они все? Резонно поинтересовался я. Под стражей. Понятное дело, кто-то умер. А вот к этой новости я отнесся достаточно холодно. Я готов предоставить укрытие и помощь тем, кто что-то из себя представляет. Составьте список, чем они могут быть полезны. Начните с тех, кому жить недолго осталось. Целителя ко мне привели через пару часов. Я искренне поблагодарил его, вручил премию в конверте, от которой Валентин Егорович не стал отказываться, а затем прямо спросил: «Хотите снова стать магом?» «Хочу», — ответил он, не раздумывая, и я поделился с мастером частичкой своего дара. «И еще раз спасибо, вы очень много сделали для меня», — сказал я напоследок, пожимая его руку. «Скажу вам честно, ваше императорское величество, ради вашей жизни я бы положил свою». Меня это тронуло, сильно. Я даже не знал, что ответить на эти слова. «Вы уже сделали больше, чем нужно, Валентин Егорович, и отныне я у вас в долгу». Бывший целитель расплылся в улыбке. Я правильно подобрал слова. Потом мне принесли список перебежчиков, и меня привлек один из кандидатов. Некто по имени Дивен Люнь передал военным, что знает военную тайну. Это был повод спуститься в темницу. Там охранник тут же показал мне человека по имени Дивен Люнь. «Жить хочешь?» – прямо спросил я у него. «Хочу», – дрожащим голосом ответил паренек лет 20 на чистом русском. «Вот не пойму, он у них что, как второй язык преподается?» Он был бледен и выглядел полуживым, как и многие здесь присутствующие. «Тогда рассказывай, что знаешь, и получишь не только спасение, но и дар, с возможностью послужить мне. Светлый бог помогает армии сделать новое оружие. Удар солнца, так они его назвали». Парень подробно рассказал об оружии, и я ему поверил. Вернул дары под охраной и отправил в казарму. «У перебежчиков будет отдельный отряд, под особой охраной. С остальными разберусь позже, как они поделятся менее важными сведениями». Времени до вечера оставалась тьма, и после решения срочных вопросов отправился тренироваться. Правда, большую часть до того времени я убеждал Тимофея Сергеевича, что со мной все в порядке и не надо приезжать. Я остался один в зале для тренировок. От этого было немного грустно, ведь мне больше не нужны учителя. Хотел понять, что же изменилось в моем теле. Сконцентрировался, собрал энергию от тех, с кем делился даром, а затем отправил все это в руку. Кожа засияла, как и прежде, но больше я не испытывал боли. Странно, я усилил концентрацию маны, а потом еще и еще, до тех пор, пока снова не почувствовал жжение. Это и был мой предел. Именно такую концентрацию маны Градимир и вложил в тот злосчастный столб света, что чуть меня не убил. Тренировку мне не дал продолжить шум, что было странно, ведь зал был практически звуконепроницаемый. Да мы как-то с друзьями в подобном зале землетрясение устроили, столько криков было, а никто этого не услышал. Я вышел в коридор, военные носились туда-сюда. Что произошло? Я остановил первого попавшегося рядового. «Ваше императорское величество, на город напали». Я пошел вместе с солдатами на улицу. «Где же нападение?» — спросил я, ничего не понимая, но никто не смог мне ответить. Позвонил Смирнову, он тотчас подошел ко мне. «Объясните толком, что случилось», — велел я. «Посмотрите сами», — он поднял голову наверх. На ясном небе было множество звезд, а одна из них сияла ярче всего, и сейчас приближалась, столь быстро, что ночь снова приобретала краски дня. «На нас солнце падает», — пояснил Смирнов. «Это не то, чем кажется», — ответил я ему и обратился к собравшимся магам. «Приготовиться к отражению воздушной атаки. Где Маша?» «Ларионова, в соседнем городе. Там было нужнее. А это означало, что если в Красноармейске нет такого же сильного мага воздуха, то городу придет конец. Или же...» Глава 17. Я поднял правую руку. Со стороны казалось, что мне стоило лишь взмахнуть ею, как над нами начал расти гибкий купол, пока в форме полусферы. Но на самом деле я вывел довольно сложное плетение и не стал обрывать последнюю нить. Поэтому заклинание подпитывалось напрямую от моего источника и увеличивалось так же быстро, как к нам приближался вражеский снаряд. Я не мог накрыть куполом весь город, это уже что-то за гранью реального, но мог накрыть сам снаряд. Щит поднялся, в мгновение ока обогнул огромный сияющий снаряд и обратился в шар. От соприкосновения оружия со стенками купола произошел взрыв, настолько мощный, что все стоящие на полигоне солдаты стали отворачиваться, а я зажмурился. «Пронесло», — выдохнул Смирнов. «Видимо, реально переживал не только за свою жизнь. Алексей Дмитриевич, надо бы над городом купол какой-нибудь поставить», — следом сказал он. «Вот и займитесь этим, если это вообще реально. Но сперва отправим ответку. Идемте, узнаем, откуда оно прилетело». Смирнов кивнул и повел меня в центр наблюдения. Он располагался в отдельном корпусе военной части. Мы прошли в главный зал, усеянный мониторами и компьютерами. Лейтенант Удмуртов, обратился Смирнов к одному из офицеров, и тот сразу вытянулся в струнку, приветствуя командира. «Почему мы узнали о последней атаке, когда стало слишком поздно?» Голос Смирнова стал тяжелее. Он сильно давил на офицера. «Данный тип оружия наши датчики не засекли», — отчеканил Удмуртов. Это был хорошо сложенный мужчина с уже поседевшими висками. Хотя я заметил, что у мужчины уже дергается глаз. Конечно, сочетание техники с магией бесценно, но не всегда одно может уловить другое. Вон Макар, будучи призраком, прекрасно скрывался от любых детекторов. «Вы можете определить по траектории, откуда оно прилетело?» — спросил я. «Можем, ваше императорское величество, нам нужно минут 10 исполнять», — прикрикнул Смирнов. А я отметил, что командование доставляет ему реальное удовольствие. В такие моменты на его лице появляется хоть чуточку эмоций. Ответ нам сказали уже через 5 минут. Вернее, Удмуртов открыл на большом экране карту и обвел точку в лесу. «Спутники не видят этой области», — добавил он. «Снимки на экранах 3-месячной давности. Туда даже дронов не выходило отправить, все сбивают. Значит, нужна мощная летающая разведка», — сказал я. «Простите», — уточнил Смирнов. «Она уже летит». Я кивнул в сторону небольшого окна. Там было видно, как огромная синяя туша удаляется от города, поднимаясь все выше и выше к небесам. Зубастик хорошо понял свою команду. Да и я сразу, как очнулся, почувствовал эмоции монстра. Он слишком заскучал без дела в городском пруду. Пусть рядом и было полно самочек. Я присел за один из свободных стульев, прикрыл веки. Лететь Зубастику было недалеко, и наша связь прекрасно сохранялась на таком расстоянии, не говоря уж о том, насколько она окрепла после того, как я стал сильнее. Я видел мир глазами Зубастика. Внизу был зеленый лес, затем он перелетел через пограничную стену. В этом месте китайцы до нее еще не добрались. Потом питомец слегка сменил траекторию и свернул к городу. Но ровно на половине пути я увидел то, что не отражали наши карты. Мощные дальнобойные системы, передовое оружие. И прямо сейчас китайцы заправляли очередную ракету кристаллами-накопителями. Я распахнул глаза и заметил, что весь зал странно на меня смотрит. «Ваше императорское величество, все в порядке?» — ровным тоном поинтересовался Смирнов. «Да, а что не так? У вас такой вид, словно вы сейчас нас всех убить хотите». Такой откровенности я не ожидал. «Не вас», — я слегка улыбнулся одним уголком рта. Но кажется, этим ответом я еще больше смутил присутствующих. Впрочем, это не важно. Я снова прикрыл глаза и увидел, как Зубастик попал под обстрел. Питомец увеличился в размерах и внушал страх нашим врагам. Они едва преодолевали панику. Никакие пули, никакая магия его не брала. Ох, они еще не догадываются, что мой питомец самый прокачанный из всех существующих в мире монстров. Он сам царь среди царей регатов. И сейчас он получил от меня новый приказ. Снизившись, зубастик распахнул пасть и вылил шквал огня прямо на перезаряжаемые орудия. Я слышал крики людей так громко, словно сам находился там. Но раз уж военное командование попросило меня воздержаться от самостоятельных вылазок, то пока так. За считанные секунды орудия врага были уничтожены, и мой питомец направился назад. Спутник засек взрывы в обозначенной области. Услышал я голос Удмуртова и открыл глаза. «Дело сделано», — прокомментировал я и поднялся. «Так просто», — удивился офицер, за что получил неодобрительный взгляд от Свиридова. «Обычным офицерам было не принято обращаться напрямую к императору, но мне было плевать на это правило. Я хотел поскорее закончить войну и при этом не потерять всех своих людей, потому что второй вариант можно было осуществить хоть сейчас. Да, я отправил Зубастика на разведку. Он уничтожит все дальнобойные системы, которые только сможет найти. И это еще хорошо, что в этом мире до межконтинентальных ракет не додумались и могли максимум до соседнего города пустить. А про ядерное оружие я вообще молчу. С таким никакая магия не справится. Хотя у меня на миг появилась шальная мысль, что уж ядерная боеголовка точно бы стерла наглую ухмылку Градимира с лица земли. Большую часть ночи я не спал, ждал возвращения довольного Зубастика. Сперва эта громадина зависла над выделенным мне домом, а потом, уменьшившись, приземлилась. Я подошел к питомцу и погладил по голове. Он, конечно, не чувствовал этого через свой толстенный панцирь, но зато прекрасно считывал мои эмоции. «Молодец, дружище», — похвалил я. Когда он был мальком, я сильно переживал, что если он начнет убивать людей, даже врагов, то потеряет контроль. Но это все же случилось после той роковой стычки с Архимагом в пещере. Без Зубастика я бы его не победил. Прошло достаточно времени, и питомец уже кого только не уничтожил, а связь наша только окрепла. Теперь я прекрасно осознавал, что регат не станет убивать никого без приказа. «Отдыхай пока, завтра снова отправишься полетать», — сказал я ему напоследок. Но в ответ получил образ с морозильной камерой. «Когда война закончится, дружище», — сказал я, но возникла сложность с передачей образа. Как описать мир без слов? Единственное, что пришло мне на ум, это восстановленные стены и границы без врагов. Это я и показал. Но Зубастик все равно не понял. Расстроился, что морозильной камеры не будет, и полетел к пруду. Надо завтра отправить туда мага воды, чтобы воду охладил. Так регатам будет комфортнее. А лето нынче обещают жаркое. За последующие дни я успел всем нутром возненавидеть войну. Нет, не сами сражения. Это я любил. И не собирался навсегда расставаться с чувством азарта, желанием победить любой ценой. Ох, в этом весь я. Но сейчас моей работой стали бесконечные советы, бумажная волокита и лечение зараженных. Их было немного, в основном из-за контактов с пленными китайцами. Это даже при том, что военные во всех городах были проинструктированы касательно признаков заражения. В русских городах Градимир не появлялся, но теперь его зараза ходила среди китайцев. Первый маг вовсю искоренял неугодную ему универсальную магию. Повторялось то же самое, что и в Российской империи. Китайцы этого не понимали и все равно шли к своему богу. А этот урод понимал, что для победы азиатам хватит и видящих магов. Поэтому начал активно даровать свои силы. Разведка то и дело докладывала о прибавлении видящих магов в стане врага. Ладно, первый месяц мы наращивали мощь, активно тренировались, и я был весь в заботах, да и сам принимал активное участие в вылазках. А сейчас все изменилось. В общем, скукота. Через 3 дня мне уже захотелось взвыть и отправиться на разведку вместе с Зубастиком. Суть в том, что мне Китайская империя нафиг была не нужна с их заморочками. Мне нужна была целостность границ и безопасность внутри Российской империи. Но китайцы ни в какую не шли на переговоры, позиционируя происходящее, как войну на почве религии. А ведь моему терпению может прийти конец, и тогда я просто их всех уничтожу. А потом будет новая война с любым другим государством, которое выберет Градимир. Потому что религия в этом мире одна, и отношение к ней схоже. Серые будни закончились через 5 дней, когда в Красноармейск прибыл поезд с очередным подкреплением. За всеми своими делами я как-то и упустил, что учебный год закончился. «Леха, какого нас не встретил?» — предъявил мне Серега, когда он с друзьями зашел в мой кабинет. Я улыбнулся, скучал по подобному легкому обращению, а Макар последнее время был занят тренировкой призраков, не говоря уж о том, Как сложно было моим людям найти все предметы привязки после прошлого боя. А вы не предупреждали, что приедете, ответил я друзьям и поднялся из кресла. Как мы же Диане сказали, побледнел Кутузов. Вернее, Света должна была передать. Но у нее сейчас такой токсикоз, что она просто об этом забыла, сделал я выводы. Походу, пожал плечами Илюха. Так что, Лех, примешь наш в свою часть? Довольно спросил Костя. Вот ничего не меняется. Ему лишь бы подраться. Еще спрашиваете? Я тут любому подкреплению рад, улыбнулся я. Только это, Дину давай в медицинский блок. Виталик кивнул на сестру. Без проблем. Дина покосилась на брата, но промолчала. Видимо, ребята уже 100 раз это обсудили. И желание Дины поучаствовать в самих битвах не нашло поддержки. Так что, когда Китайскую империю завоевывать будем? С энтузиазмом спросил Костя. Вот бы на военном совете говорили так же, усмехнулся я. А что, не хотят идти на пролом? Мы выбрали оборонительную позицию. Нам ни к чему чужая страна. Вы даже себе не представляете, сколько это геморроя, даже если удастся ее захватить. Ни черта не понимаю, почесал затылок Костя. Ну вот смотри, силы у нас практически равны, но на стороне китайцев больше видящих магов, и сам Градимир. Значит, цель – убить Градимира, озадачился Виталик. Да, пока он жив, войны так и будут продолжаться, не с Китайской империей, так с кем-то еще. Это будут сплошные бессмысленные жертвы, а чтобы его победить, надо стать таким же сильным. Но тут есть огромный подводный камень. Я рассказал ребятам про слабое тело, ведь уже было понятно, как увеличить свою мощь. Но в укреплении тела я уже достиг предела. Последняя неделя упражнений была практически бесполезной. Сколько бы я ни укреплял магией кожу и все свои органы, прочнее она от этого не становилась. И никто не мог дать мне ответа, почему и что делать дальше. Сложная задачка, согласился Серега. Кстати, а меня пристроишь в центр наблюдения? У Сереги горели глаза, а я уже предвкушал, что завтра, послезавтра с его помощью все слепые точки на карте исчезнут. Да, пойдем, прямо сейчас вам все покажу. Я устроил друзьям небольшую экскурсию, но стоит отметить, как только мы вышли из кабинета, наши разговоры изменились. Легкость в общении ушла, и ребята стали обращаться ко мне со всем уважением, как и все. Хотя я сам этого не просил, все-таки титул императора подразумевает почти полное отсутствие вольности в общении. После экскурсии мы засели в столовой. Обеденное время для солдат и офицеров еще не наступило, поэтому здесь было почти пусто. Если не считать поваров, которые принесли нам обед пораньше. Я часто сюда приходил, хотя в доме были свои слуги. Эта столовая напоминала мне о прекрасных временах, проведенных в училище. Алексей, чем нам предстоит заниматься в части? Поинтересовался Кутузов, после того как съел пирожное и картошку. С Диной и Серегой мы разобрались. Остальные пойдут в общий корпус видящих магов, ответил я. А вылазок никаких не планируется? Спросил уже Серега. Ты же собрался в штабе сидеть? Ну, можно и выходить периодически, тихо ответил он, пожимая плечами. Нашему разговору помешал Смирнов. Он осторожно подошел к столику и прошептал мне на ухо. Алексей Дмитриевич, прямо сейчас на месте разрушенной границы появилась стена света. Китайцы отрезали нас от захваченных земель. Я кивнул, никак не выражая эмоций, и полковник удалился. Никто не видел, как я отправляю Зубастику ментальный приказ. И вот прямо сейчас он выбирается из пруда, отряхивается от холодной воды, в которой ему так нравилось нежиться, и взлетает. А уже через 20 минут питомец послал мне образ. Вторая стена исчезла. То есть вот таким простым созданием громадной стены света китайцы вмиг вернули себе границы. Нет, так дело не пойдет. Но через пару минут возникла новая проблема. Свет оказался нерушим. И сколько бы Зубастик не атаковал новую стену своей магией, ей было хоть бы что. Мне безумно хотелось отправиться туда самому. И хочется, и колется. А что, если это очередная ловушка? Градимир запросто мог и такое подстроить. Тем более по ту сторону и наши люди остались. И сейчас китайцы быстро их уничтожат. Проклятие. Да тут просто не остается выбора. Если в ближайшее время наши силы не справятся, придется лететь самому. После обеда мы с ребятами отправились смотреть на тренировку нового призрачного отряда, на этот раз состоящего более чем из 100 мертвецов. А помимо духов здесь присутствовали Макар и Диана. Я же наблюдал, рассуждая, что раз люди не могут перейти через стену, смогут призраки. Так я смогу минимизировать риски, если это окажется очередная ловушка. «Макар, давай сюда браслет», — попросил я и забрал у друга новый браслет из огнеупорных нитей. Так было проще всего таскать за собой отряд мертвецов. Я спешно объяснил и призракам, и людям свой план. «Я с вами», — вызвалась Дина. «Нет», — хором ответили ей Костя и Виталик. «Вы можете пойти, но останетесь в машинах возле стены света. Разведка уже доложила, что сама стена не опасна, но нет способа ее убрать. С этим нам и предстоит разобраться. У призраков же другая задача. И я поеду, если разрешишь», — попросила Диана. «Пожалуйста». «Нет, как я уже сказал, это может быть ловушка, а тобой я рисковать не намерен». На этом Диана сдалась. «А отчаянные ситуации требуют отчаянных мер», — проговорил Костя. «Раз императорская семья сама едет разбираться с этой треклятой стеной, именно, поэтому за стену отправлюсь я сам. Ваша задача будет лишь проследить за призраками, нужно удостовериться, что они могут пройти через стену. Так, мы сможем распределить их по всей границе новой стены, если не получится ее убрать. Призраки смогут уничтожать всех приблизившихся врагов к стене, а иначе снова придется разбрасывать их по местности». «Ой, не надо, мне прошлые поиски до сих пор в кошмарах снятся», — воскликнул Макар. «И мне», — поддержал Саша, появившийся за моей спиной. «Призраки не видят сны, не надо тут», — осадил его Макар. «Но суть ты понял, мы были на волосок от реального ухода в другой мир», — холодно ответил мертвый брат. «Значит, собираемся», — кивнул я. «Зубастик встретит нас на месте. С нами поедут еще 3 отряда военных, так что переживать ни о чем». Я набрал Смирнова и быстро объяснил ему план. А через полчаса мы с ребятами в сопровождении множества военных выехали из города по направлению к стене. Однако, когда мы прибыли к месту назначения, стены здесь уже не было. Она виднелась вдалеке, там же, где была еще вчера. «Это что за прикол?» — спросил Макар у военных, которые с помощью своих детекторов изучали уровень магического фона в этом месте. «Приборы ничего не показывают», — все, что ему ответили. «Странно все это», — проговорил я. «Согласен с вами, ваше императорское величество», — сказал стоящий рядом со мной Смирнов. «Надо убираться», — ответил я и уже собирался вернуться в машину. Но позади раздался голос. «Мы нашли записку». «Записку?» «Серьезно, весь сыр-бор из-за одной бумажки. Давайте сюда», — потребовал я. И мне в руки вложили обычную бумагу. Но при виде букв у меня остановилось дыхание. Древнеславянский. Только один человек в этом мире знал этот язык. «Алексей, я уже понял, что мы можем веками друг друга изводить. Ты становишься сильнее, но и я не отстаю. Поэтому, ничего личного. Но двум попаданцам нет места в этом мире». Я смял записку в руках, представляя на ее месте голову первого мага. «Уезжаем. Живо». Мы сели в автомобили. Наши с друзьями машины находились в центре колонны. Но погода начала стремительно портиться. За окном полил дождь, а в облаках начали сверкать молнии. Причем я прекрасно узнавал в них заклинания магии света. Это был магический шторм. И неизвестность злила меня больше всего. Ведь он охватывает огромную область. Как с ним сражаться? Да даже Зубастик в такую погоду отказался лететь и приземлился в лесу, чтобы переждать бурю. Лучше так, чем в него попадет разряд. На всякий случай я окружил нашу машину гибким куполом. Благо, движение он не затруднял. «Мы успеем», — запереживал сидящий рядом Виталик. «Должны. Но знаешь, мне кажется, он выманил нас из города, чтобы пострадало меньше людей». Из окна было видно, как одна из магических молний ударила по городу. У меня внутри все сжалось. Понятно, что шторм бы начался, независимо от того, выехали мы из города или нет. С каких пор ему свойственно сострадание? Не понимал замысла врага Виталик. Не сострадание, что-то другое. Додумать я не успел. В мой гибкий купол ударила молния. «Что за?» — раздался голос водителя. «Нет, не может этого быть. Нет в этом мире портальной магии». Водитель надавил на тормоз, но машина не успела затормозить. Мы влетели в портал. Сперва я увидел сплошную черноту, а потом снова свет. Моя машина и 3 следующих за нами остановились в пустыне, а портал за нами закрылся. Я выскочил из автомобиля и обомлел. Сейчас, при свете дня, половину горизонта занимала огромная луна. Это был отнюдь не наш мир. Глава 18. «Что-то погода быстро портится», — сказала Диана, смотря в окно гостиной на втором этаже. Девушки собрались в одном помещении. Они уже давно тесно общались, поэтому также позволяли себе многие вольности, когда никто не видит. «Это магический шторм. Я даже отсюда чувствую магию в воздухе», — сказала Маша, которая сама приехала в Красноармейск только пару часов назад. В него вложено какое-то мощное заклинание. Выглядит страшно, призналась Лисси, сидящая на одном диване с Нелли и Диной. Я больше за наших ребят переживаю. Что, если это реально ловушка? Диана сглотнула. Я верю, что Леша выберется. Он всегда выбирался. Катя подняла взгляд зеленых глаз к сестре. И я верю, но это не убавляет моей тревоги. Ой, какая там молния пролетела. Лисси испугалась, ее голос дрожал. Кажется, в соседнем дворе ударило. Диана отошла от окна и уже не заметила, как следующая молния врезается прямо в окно, а на месте стены образовывается портал. Она лишь обернулась, как это светящееся нечто потянуло ее к себе с неведомой силой, а за ней и всех остальных, кто был в комнате. Маша выставила барьер, сотканный из плотного воздуха, и попыталась окружить портал. Но и он не смог остановить действие портала. Ветряной щит попросту провалился вместе с девушками. Следом за мной из автомобиля вышли Виталик и Серега, а также Федор Медведев, который уже 3 недели, как приехал в части, большей частью работал в роли моего водителя. Впрочем, он не жаловался, да и сейчас это было совсем не важно. Твою мать, надо было в центре наблюдения оставаться, выпалил Серега, осознавая, что с нами произошло. Из остановившихся за нами автомобилей тоже вышли люди. По иронии судьбы там оказались все мои друзья и несколько военных, которые были за рулем. Эти молчали, как и немногословный Медведев, хотя по его вытянутому лицу было ясно, что он в полнейшем шоке. «Лех, ты понял, что случилось?» – обратился ко мне Костя. «А что, непонятно?» – развел руками Виталик, не давая мне ответить. «Ты туда посмотри!» – он указал на громадную луну, обвитую большими кольцами. «Это другой мир, как в фэнтези-книжках!» – хмыкнул Илья. «Ага, успокойтесь!» – я старался говорить ровно, хотя во мне самом было мало спокойствия. Мало того, что нас переместило хрен пойми куда, так еще неизвестно, чем шторм обернулся для города. А там осталась Диана и остальные девушки. За них я переживал куда больше, чем за военных. Лех, да как тут успокоиться после того света? Я рассчитывал, что больше в другие миры не попаду. Это уже Макар начал паниковать. Кстати, о мире мертвых. При перемещении я видел черноту. Значит, нас забросило сюда, через тот свет, ответил я. Здесь было жарко, и всего за пару минут пребывания в этом мире у меня пересохло горло. Вокруг была сплошь пустыня и камни, в расщелинах которых что-то мерцало. Но пока я не спешил узнавать что, мы можем выбраться. Настроение Макара резко приободрилось. Надо попробовать, пожал я плечами. А как ты проход без копья откроешь? Поинтересовался Илюха. Я бы не стал его уничтожать, если бы не научился этому трюку без него. Я отошел от ребят на пару метров, выпустил немного маны из каналов, что находились на кончиках пальцев. Они засияли ярким светом, а потом мне оставалось лишь провести рукой по воздуху, чтобы открылся разлом. «Ждите здесь, сперва я проверю», — велел я. Зайдя в черноту, я увидел множество призраков. Они слонялись туда-сюда, но не имели четких очертаний тела, как я привык видеть их раньше. Странно, ну не могло же так быстро увеличиться количество умерших. Только если мир мертвых вовсе не другой мир, а всего лишь его изнанка, тогда у нас большие проблемы. Отойдя на 2 шага, я открыл 2-й разлом и вышел в 10 метрах от своих людей. Пробовать еще раз не было смысла. Это тупик. Получилось, крикнул Макар. Я лишь помотал головой. Нам кранты. Виталик схватился за голову. Паникой делу не поможешь, осадил я его. Хотя и у самого внутри все бурлило, но если сейчас я покажу эти эмоции остальным, то паники точно не избежать. Слишком нестандартная ситуация. Через мир мертвых нам не вернуться. Будем искать другой способ, сказал я, вкладывая в голос стали. Сейчас надо было направить мысли друзей в нужное русло. 3 военных же держали себя в руках, хотя я видел, что и в их глазах блестит самый настоящий страх. Какой способ? Вокруг сплошная пустыня. Продолжил Макар, остановись, вдохни воздух. Макар сделал, как я сказал, и спросил, ну, вдохнул, и что дальше? Ты дышишь, значит, жизнь здесь есть. Скорее всего, есть и магия. О, у меня детектор для измерения магического фона в машине завалялся, начал один из военных, парень чуть старше нас, с неестественно яркими голубыми глазами, а затем осекся и более уважительно продолжил, ваше императорское. Пока мы здесь, зови меня просто Алексей. Ясно? Да. Как звать? Бортников Павел Семенович, ваше. Алексей. «Профиль маги, видящий, ясно», — кивнул я и обратился ко второму, который выглядел постарше, но явным отличием было полное отсутствие волос на голове, хотя в армии этого мира разрешали оставлять короткие стрижки. «А ты, Хмельнов Валерий Иванович», — отчеканил он, — «тоже видящий. Жаль, нам бы сейчас маг воды или земли был бы очень полезен. Валерий, такие же правила. Понял, пока мы здесь, не называть меня императором, особенно если встретимся с местными». «Так точно», — я повернулся к Медведеву. Тот кивнул, и мне этого было достаточно. «Доставай свой детектор», — велел я Павлу. Солдат полез в багажник и достал оттуда нехитрый прибор, что по виду был похож на счетчик Гейгера, хотя все приборы для измерения чем-то были похожи именно на него. «Что показывает?» — спросил я после того, как он минут 15 ходил с ним кругами. «Стрелка зашкаливает. Тут максимальное значение 300 тысяч единиц. А в нашем мире сколько показывает? В обычных условиях 9-10 тысяч единиц». Я кивнул, сделал вывод, что скорее всего, в этом мире все построено на магии. Ведь чем выше магический фон, тем сильнее способности у местного населения. «Внедорожники смогут проехать по пустыне?» – спросил я, оттягивая воротник. «Здесь было слишком жарко даже для того, кто привык к огню монстров». «Да», – кивнул Федор Медведев. «Тогда вперед, куда-нибудь мы должны приехать», – скомандовал я. Пейзаж вокруг был один и тот же, так что я не видел разницы, куда ехать, особенно за неимением карт. Мы расселись по машинам. На этот раз я занял место впереди, рядом с Медведевым. Он ткнул на волшебную кнопку кондиционера, и машину стал заполнять прохладный воздух. Какой же кайф! Да я даже в Африке так не жаждал прохлады, как тут. Казалось, что по ту сторону машины градусов 50 по Цельсию, не меньше. Благо, что машины были приспособлены к езде почти по любой местности, и мы передвигались с нормальной скоростью. «У нас есть вода хоть?» – спросил сидящий на галерке, то есть на заднем сидении, Серега. «Посмотрите в багажнике», – ответил Медведев, не оборачиваясь. У всех внедорожников был доступ к багажнику из салона. «Удобно, когда при выходе из машины можешь столкнуться с кровожадным монстром». Сзади началась возня. «О, полторашку нашел, и еще одну», – обрадовался Серега. «Ага, 3 литра на четверых, и это при условии, что в других машинах тоже есть вода». Виталик спустил его с небес на землю. «А по еде что?» – спросил уже я. 4 сухпайка, – ответил Сергей. «Да, не густо». И Серега уже 0,5 литра воды выдул. Пожаловался Виталик. «Я очень пить хотел. Что мне теперь, мучиться?» «Да, надо экономить. Фиг знает, есть ли вообще в этом мире хоть какая-то еда. Понятно, что дети аристократов не привыкли к лишениям. А вот мне в прошлой жизни пришлось пройти через многое. И через голод, и холод. Один раз я и вовсе попал в плен в другой стране. Весь месяц мне давали по кружке воды и ломоть хлеба, чисто чтоб не сдох. Но в один прекрасный день надзиратель решил, что я уже умер, а для этого мне пришлось лежать неподвижно несколько суток. Вот что было по-настоящему мучительно. Однако когда надзиратель, наконец, открыл камеру, то умер сам. Тогда я был настолько зол, что смог задушить его цепями от кандалов даже в столь истощенном состоянии. Ребята начали ругаться. Тут я уже не выдержал и повернулся к ним. А ну, оба заткнулись. Они замолкли и выпученными глазами посмотрели на меня. «Вы ведете себя, как маленькие дети. Словно не понимаете, в какой жопе мы оказались», спокойнее добавил я. И бутылки воды вместе с сухпайками сразу вернулись в багажник. Мы ехали долго. 6 часов, но пейзаж за окном практически не менялся. «Надолго хватит кристалла накопителя», уточнил я у Медведева. «На 3 суток беспрерывной езды, но я смогу подзарядить его самостоятельно», ответил Федор. «Хоть какой-то плюс». Серега и Виталик уснули на заднем сидении. Причем один положил голову на плечо другого, что со стороны выглядело крайне забавно. Ночь наступила еще 10 часов, и тут пустыня расцвела новыми красками. Огромная луна на горизонте светилась голубыми и зелеными цветами, а из самого песка исходило незнакомое свечение. Но что-то я не горел желанием проверять, что это такое. Вдалеке яркие огни, как от костров, заметил я. «Держим курс туда или в объезд?» Вопрос был серьезный. Это могли быть местные жители, а мы понятия не имели, как они к нам отнесутся. Нужно быть готовыми ко всему. «Поезжай к ним», — указал я, «иначе мы из этого мира никогда не выберемся». «Какого черта это было?» — ругалась Лисси, отряхиваясь от песка. «Портал», — ответила Диана. У нее внутри все сжалось. «Нас специально убрали, процедила Маша, сжимая кулаки. Проклятие, тогда бы уж с питомцами переместили. Мне кажется, все иначе. Этот портал был для меня, осознала Диана, и только для меня. Ну да, ты же императрица, ответила Лисси, скидывая каблуки. Ай, как горячо. Она мигом надела туфли обратно. Оторви каблук, будет проще, посоветовала Ныля. Она-то была в военной форме, но уже за несколько минут, проведенных в этой пустыне, успела вспотеть. Лисси оторвала каблук, но от этого особо удобнее не стало. Надо выбираться, озвучила очевидная Маша. Как ты себе это представляешь? А фиг знает. Но мы не можем просто стоять под солнцем и ждать, пока нас найдут. Верно, кивнула Диана, осматриваясь. Под той дюной приличная тень, давайте переберемся туда, предложила Ныля. Все согласились, и девушки медленно пошли по раскаленному песку, а дойдя до тени, плюхнулись на прохладный песок. Не ожидала, что это будет настолько сложно, пожаловалась Катя. Диан, ты чего? Ее сестра смотрела вперед, на бесконечную пустыню, а из глаз текли слезы. Нам здесь не выжить. Или ты этого еще не поняла? Нервно ответила Диана. Паника нарастала, сдавливая грудь, заставляя сердце биться чаще. «Если будешь реветь, это делу не поможет», — ответила Маша. Она взмахнула руками, и воздух вокруг девушек стал прохладнее. «Больше не могу. Без булочки у меня минимум магии», — пожала плечами Ларионова. «Этого достаточно, спасибо», — ответила Лисси. А Диана вытерла слезы рукавом платья, но слезы ее были отнюдь не от безысходности. Девушка прекрасно осознавала, что если бы она не позвала всех собраться в гостевом зале, то портал перенес бы только ее, и больше никто бы не пострадал. «Смотрите», — Лисси указала на горизонт, — «там что-то движется, похоже на человеческие фигуры. Думаете, нас нашли?» — обрадовалась Катя. «Это точно не наши. Откуда тебе знать?» — возразила Ныля. «У наших людей нет красной кожи, и они не носят огромные топоры в руках», рассмотрела Диана и поднялась. Она мигом взяла себя в руки. Ловкими движениями пальцев она сплела гибкий купол и укрыла всех. А троица людей приближалась. Они были похожи на обычных людей, если не считать красной кожи, как у индейцев, и одежды, напоминающей средневековые балахоны. Язык их был непонятен. Они встали возле купола и что-то бурно обсуждали. Потом самый высокий из аборигенов махнул рукой, а человек с длинными черными волосами коснулся рукой купола, и он исчез. Вот так просто. Девушки были готовы обороняться, но не были готовы к неизвестной магии. Третий незнакомец всего лишь щелкнул пальцами, и все девушки разом отключились. Мужчины ухмыльнулись и с довольным видом потащили девушек в лагерь прямо по горячему песку. «Мы остановились возле деревни, если это поселение вообще можно было так назвать. Глиняные дома, построенные на каменистом плато, никакого электричества, зато по улицам летали магические шары, освещая пространство. Местные сразу нас завидели и столпились возле машин. Они были одеты в лохмотья, но больше всего меня смущала красная кожа. «Выходим?» – осторожно спросил Виталик. «Сперва мы с Федором, а вы ждите команды», – велел я. Мы с Медведевым вышли из машины и подошли к незнакомцам. Я ни черта не понимал, что такое они говорят. «Алексей», — сказал я, указывая на себя. «Федор», — Медведев повторил за мной. Один из аборигенов меня понял и, ткнув пальцем себе в грудь, представился. Бах, теперь бы понять, как про порталы спросить. Языком жестов точно не получится, рассуждал я вслух, но не ждал ответа от Медведева. А зря. Он проявил смекалку и попытался руками изобразить портал. Нарисовал в воздухе большой круг, через который входит и выходит. Аборигены начали что-то бурно обсуждать между собой, но ничего не было понятно. Через пару минут Бах подошел ко мне и протянул руку, говоря что-то на своем. «Ну, терять мне нечего», — ответил я и пожал его руку. «Сработало?» — спросил он, и я в мгновение ока начал понимать его язык. «Вот это я понимаю, хорошо развитая магия. Теперь я вас понимаю», — ответил я на местном языке, чем сильно удивил Медведева. «Мы... племя вольных жителей Сербума, а я – вождь», – продолжил мужчина. Его от других отличали полосы на щеках, сделанные словно глиной. «Бах, мы прибыли из другого мира, ищем способ вернуться назад». Внезапно из толпы раздалось. «Такие же белокожие, как эти, как кто?» – громко спросил я. «Не обращайте внимания», – улыбнулся мне вождь, но его улыбка скорее напоминала оскал. «Он про другой наш народ говорит. Ох, не нравится мне это». Пусть и выглядели аборигены иначе, но ложь я читать умел. «Вы можете помочь нам, взамен готовы поделиться всем, что взяли из другого мира», — продолжил я. «Нам нравятся эти необычные повозки. Быстро ехали. Мы их отдадим, если сделаете портал в наш мир. Будь все так просто, мы бы не ютились посреди священной пустыни. Но я знаю, кто вам поможет, и попрошу лишь небольшую плату за подсказку». «Какую? Одну повозку? Нет, но я предложу вам кое-что другое», — ответил я и велел Медведеву взять у Сереги ноутбук, работающий от кристаллов накопителей, какая-то новая модель. Федор быстро принес нужное. «Правда, вместе с Сергеем, я им его не отдам», — сказал друг, прижимая к себе устройство, словно родного ребенка. «Хочешь в пустыне сдохнуть?» — прямо спросил я у него. «Нет, тогда давай, вернемся, я тебе хоть сотню таких куплю». Серега со скорбным видом протянул мне ноутбук. Я открыл его и включил. «Пароль М. Какой?» — спросил я. «Я люблю Лизу». Я поднял брови и ввел ключевые слова. Потом нашел на рабочем столе папку с фильмами, которая была у Сереги на любом компе, и ткнул в первый попавшийся файл. Но не мог и предположить, что там будет фильм для взрослых. «Серега, млять, мог и предупредить», — рыкнул я на него, когда сие действие развернулось на весь экран. «Ну кто ж знал?» Пожал он плечами и покраснел. «Ну, не успел я нормально спрятать». Вождь и все собравшиеся с открытыми ртами смотрели за происходящим на экране. Я быстро выключил и уже навел курсор на нормальный фильм. «Берем». Сразу согласился Бах. «Такое нам надо». Мне было сложно скрыть удивление. Но я справился, и ни один мускул не дрогнул на моем лице. Протянул вождю ноутбук и объяснил, как пользоваться. Потом объяснил, как заряжать кристалл, от которого питается устройство. Бах смог подзарядить его одним касанием, отчего я удивился еще больше, чем от плохо спрятанных фильмов для взрослых. «Я дам тебе проводника, он покажет, как добраться до города, там есть портальный маг, иди за мной». Вождь позвал меня за собой, я кивнул Медведеву, и он отправился вместе со мной. Мы пошли по широким улицам, освещенным красными магическими фонарями, а я внимательно смотрел по сторонам, не спешил доверять этим людям. Они ведь понимают свою силу и могут легко напасть на нас. «Алексей Дмитриевич», — обратился ко мне Медведев, когда я застыл посреди дороги. «Нет, это же просто невозможно. Я заметил на улице лоскут голубого платья с узором из золотых нитей. В таком была Диана, когда мы уезжали из Красноармейска». Поднял кусок ткани и присмотрелся. «Точно оно, это от платья Дианы», — ответил я Медведеву, а затем приблизился к вождю, который делал вид, что не понимает происходящего. «Где девушка?» — строго спросил я, показывая ему лоскут, но в ответ получил лишь ухмылку. «Взять их!» — прокричал вождь, и хлипкие двери домов стали распахиваться одна за другой. За считанные секунды нас окружила целая сотня вооруженных топорами аборигенов. На рукоятках оружия сверкали магические кристаллы, но произошедшее меня лишь разозлило. «За свою семью я готов был убивать, не раздумывая», ухмыльнулся, и смотря прямо в глаза вождю, процедил. «А сейчас ты об этом пожалеешь». Глава 19. Бах оскалился в ответ и подал жест своим воинам. Первый же краснокожий направил на меня топор, и это при том, что между нами было расстояние в 5 метров. Но он отнюдь не кинуть его в меня решил. Краснокожий лишь взмахнул топором, и в воздухе появилась его магическая копия, но черт возьми, в 10 раз больше. Лезвие засияло красным светом, и оружие само направилось на меня. Эта магия чем-то мне напомнила обычную самонаводящуюся ракету, но я не спешил уклоняться. Не просто так же на архимага учился. Быстрым движением пальцев я сплел заклинание гибкого купола и окружил себя. Еще мгновение ушло на то, чтобы равномерно распределить ману по всей его поверхности. И в этот момент магический топор врезался в щит. Лезвие застряло в оболочке, но сама иномирная магия растворяться не спешила. Я коснулся грани лезвия рукой, холодная как настоящая сталь, и магия эта мне не знакома. Но это еще не значит, что ее нельзя уничтожить. Выпустил из пальцев немного энергии, и яркий свет коснулся красной магии иноземцев. Первую секунду ничего не происходило, а потом топор исчез, растворился в воздухе, а гибкий купол затянул образовавшуюся брешь. Но это уже значило, что магия местных помощи сравнима с моей. Нет, не совсем сравнима, я гораздо опытнее обычных воинов. Второй топор прилетел со спины, но этот уже не смог пробить защиты. Я злобно ухмыльнулся, эти уроды похитили Диану, не видать им ни капли моей жалости. Гибкий купол был хорош тем, что под его прикрытием легко можно было колдовать. Пальцы вывели в воздухе двойное плетение. Я убрал защиту и пригнулся. Сперва нити сложились в плоский диск, парящий над моей головой. Он быстро разрастался, превращаясь в настоящее оружие. Вспышка и острые грани светового диска задели всех в радиусе 100 метров. Даже дома разрубили. А я поднялся, смотря на окровавленную землю, на которой лежали десятки изуродованных тел. ХМ, одного не хватает. Я обернулся. Бах с ноутбуком в руках спешно полз к повороту на соседнюю улицу. Я же быстро его догнал и схватил за воротник робы, как провинившегося котенка хватают за шкирку. Однако компьютер он не отпускал. Вот же извращенец. Даже на пороге своей смерти думает о голых белокожих женщинах, а именно из-за них он и забрал устройство. Я достал из кармана клочок ткани от платья Дианы и строго спросил, где она. «Не знаю», — залепетал он. «Говори», — надавил я, — «иначе через пару минут будешь молить меня о смерти». Бах побледнел. Но самое ужасное. С окраины города доносились звуки боя. Аборигены решили прикончить моих людей. И сейчас же вели своим ублюдкам остановиться. «За каждого из своих людей я убью сотню ваших», — процедил я. У Баха расширились глаза. В них заблестел самый настоящий страх. «Да, лучше ему было не выводить меня из себя». «Да кто ты такой?» — выдал он, стараясь скрыть испуг. «Вышло плохо, я отчетливо слышал дрожь в голосе. Я, твоя смерть», — ответил я, глядя прямо в глаза вождю. И он выронил ноутбук, чем вызвал у меня лишь усмешку. «Останавливай бойню, живо!» — рявкнул я и поднял вторую руку, на которой уже загорался свет от моей магии. «Мне хватит лишь одного удара, чтобы прикончить этого никчемного придурка. Развитая магия тоже мне. Да эти деревенщины, кроме как топорами махать, больше ничего не умеют». Вождь аккуратно вставил в рот два пальца и засвистел. В тот же миг звуки бойни стихли. «Где она?» — повторил я, указывая на лоскут ткани. «Я говорю правду. Не знаю. Наши люди нашли их в пустыне, вырубили, а потом продали городским. Вот днем ушла повозка. Как добраться до этого города? Я собирался дать тебе проводника. Веди к нему», — кивнул я и отпустил Баха. «Все равно не сбежит. И ноутбук я поднял. Теперь уже они его ни за что не получат. Мертвецам такое ни к чему». Бах побежал от меня, но через 10 шагов перед ним выросла стена света, и он остановился. «Тебе не убежать. А если не хочешь, чтобы от твоей деревни осталось лишь выжженное пятно, веди к своему проводнику», — велел я. Со стороны я выглядел грозно, и моя решимость пугала аборигена куда сильнее, чем незнакомая в этом мире магия. Это сработало. На этот раз Бах повел меня в нужном направлении. По пути нам встречалось много людей, но все они спешили скрыться, чтобы не попасть под раздачу. Мы пришли к одноэтажному дому, в котором не было даже двери. Зашли внутрь, и в нос ударил затхлый запах, словно здесь кто-то сдох и до сих пор гниет.